Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван Царевич, и сегодня я вам почитаю русскую народную сказку из новой книги, где собраны лучшие варианты сказок. Золотое, серебряное и медное царство. В 39-м царстве на матери сырой земле сказочной Руси жил да был царь-батюшка. И была у него жена Настасья краса, золотая коса. И три сына: Петр царевич, Василий царевич и Иван царевич. Пошла раз царица со своими мамушками и нянюшками прогуляться по прекрасному саду, птичек послушать, цветами полюбоваться, хороводы поводить. Вдруг налетел вихрь, подхватил он Настасью красу, золотую косу, и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился, да не знает, как ему и быть. Вот подросли его сыновья царевичи, он им и говорит: «Дети вы мои любезные, кто из вас поедет матушку свою искать?» Вызвались два старших сына, благословил их царь-батюшка на подвиги, и они поехали. Одно лето их нет, другое нет. Вот и третье лето прошло, а от них ни слуху и ни духу. Стал Иван-царевич батюшку просить: «Отпусти меня матушку поискать, да и про старших братьев все разузнать». «Нет, — говорит царь-батюшка, — ты один у меня остался. Не покидай меня, старика». А Иван-царевич начал настаивать: «Что тут поделаешь?» Отпустил его царь и благословил словом отеческим на все подвиги. А родительское слово – самое дорогое. Оседлал Иван-царевич своего доброго коня и в путь дорожку отправился. Ехал и ехал, ехал и ехал. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Доехал до стеклянной горы. Стоит гора высокая, верхушкой в небеса упирается. Под горой два шатра раскинуты – Петра царевича и Василия царевича. Увидали они брата и говорят: «Здравствуй, Иванушка, ты куда путь держишь? Да матушку искать и вас догонять». «Эх, Иван царевич, матушке след мы давно нашли, да на том следу ноги не стоит. Поди-ка попробуй на эту стеклянную гору взобраться. У нас уже моченьки нету. Мы 3 лета внизу стоим, наверх взойти не можем». «Что ж, братцы, попробую». Полез Иван-царевич на стеклянную гору. Шаг наверх ползком, да 10 вниз кубарем. Он и день лезет, и другой лезет. Все руки себе изрезал, ноги искровянил. И все же... На 3-е сутки долез доверху. Стал сверху братьям кричать: «Я пойду матушку искать, а вы здесь оставайтесь, меня дожидайтесь 3 лета и 3 месяца. И коли не буду в срок, так и ждать нечего, тогда и ворон моих костей не принесет». Отдохнул немного Иван-царевич и пошел по стеклянной горе. Шел он, шел, шел-шел, видит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы и огнем дышат, а подле колодец. У колодца медный ковш на медной цепочке висит. Рвутся змеи к воде, да цепь коротка. Взял Иван-царевич ковшик, зачерпнул студеной воды, да и напоил змею. Присмирели змеи, улеглись. Так он и прошел в медный дворец. Вышла к нему медного царства царевна. «Кто ты таков, добрый молодец?» «Аз есмь Иван-царевич». «Что, Иван-царевич, своей волей или чужой неволей зашел сюда?» «Добры молодцы по неволе не ездят. Своей волей ищу свою матушку, Настасью царицу. Вихрь ее сюда утащил. Не знаешь ли, где она?» «Я-то не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра. Может, она тебе скажет?» И дала ему медный шарик. «Покати шарик, — говорит, — он тебе путь-дорогу до средней сестры укажет. И смотри же, царевич, как победишь ты вихря, не забудь и меня, бедную, возьми с собой на вольный свет». «Хорошо, — ответил Иван-царевич. Бросил медный шарик, шарик покатился, а царевич за ним вслед пошел. Шел он, и пришел в Серебряное царство. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы. Стоит колодец с серебряным ковшом. Иван-царевич зачерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и пропустили его. Выбежала Серебряного царства царевна. «Уже скоро 3 года, — говорит царевна, — как держит меня здесь могучий вихрь. Я русского духа слыхом не слыхала, видом не видала. А теперь русский дух сам ко мне пришел. Кто ты таков, добрый молодец? Аз есмь Иван-царевич». «Что, Иван-царевич, своей волей или чужой волей зашел сюда?» «Добрые молодцы по неволе не ездят. Своею волей ищу свою матушку, Настасью царицу. Пошла она в зеленый сад погулять, налетел могучий вихрь и умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее?» «Нет, не знаю. А живет здесь недалеко, в золотом царстве, старшая сестра моя, Елена Прекрасная. Может, она и тебе расскажет. Вот тебе серебряный шарик, покати его перед собой и ступай за ним следом. И смотри же, царевич, как победишь ты вихря, не забудь и меня, бедную, возьми с собой на вольный свет». Покатил Иван-царевич серебряный шарик и сам вслед пошел. Долго ли, коротко ли шел, видит, золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи на золотых цепях прикованы. Огнем пышут. Возле колодец. У колодца золотой ковш на золотых цепях прикован. Иван-царевич зачерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и присмирели. Зашел Иван-царевич во дворец и встречает его Елена Прекрасная, царевна красоты неописанной, и спрашивает его: «Кто ты таков, добрый молодец?» «Аз есмь, Иван-царевич, ищу свою матушку, Настасью царицу. Не знаешь ли, где найти ее?» «Да как же не знать? Она живет недалеко отсюда. Вот тебе золотой шарик, покати его по дороге, он доведет тебя куда надобно. И смотри же, царевич, как победишь ты вихря, не забудь меня, бедную, и возьми с собой на вольный свет». «Хорошо, — говорит Иван-царевич, — красота ненаглядная, тебя не забуду». Покатил Иван-царевич золотой шарик, да пошел за ним. Шел он, и пришел к такому дворцу, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так и горит скатным жемчугом и камнями драгоценными и самоцветными. У ворот шипят 6-главые змеи, огнем палят, жаром дышат. Напоил их царевич, присмирели змеи, пропустили его во дворец. Прошел царевич большими покоями, а в самом дальнем нашел он свою матушку. Сидит она на высоком троне, в царском наряде разукрашенном, драгоценной короной увенчана. Глянула она на гости и вскрикнула: «Иванушка, сынок мой, как ты сюда попал?» «За тобою пришел, моя матушка». «Ну, сынок, трудно тебе будет, великая сила у вихря. Да я тебе помогу, силы тебе прибавлю». Тут подняла она половицу и свела его в погреб. А там стоят две кадки с водой, одна на правой руке, другая на левой. И говорит Настасья царица: «Испей-ка, Иванушка, водицы, что по правую руку стоит». Иван-царевич испил. «Ну что, прибавилось в тебе силы сильной?» «Прибавилось, матушка. Я бы теперь весь дворец одной рукой повернул. А ну-ка еще испей». Царевич еще испил. «Сколько, сынок, теперь в тебе силы?» «Да теперь, если захочу, весь свет поворочу». «Вот, сынок, и хватит. Переставь теперь эти катки с места на место. Ту, что направо, отнеси налево, а то, что налево, отнеси на правую сторону». Иван-царевич взял катки и переставил их с места на место. Говорит ему царица Настасья: «В одной катке сильная вода, а в другой бессильная вода. Вихрь в бою сильную воду пьет, оттого с ним никто до сих пор и не смог справиться». Воротились они во дворец. «Скоро вихрь прилетит», — говорит царица Настасья. «Ты схвати его за палицу, да смотри, не выпускай. Вихрь в небеса взобьется, ты с ним. Станет он тебя над морями, над горами высокими, над глубокими пропастями носить. А ты держись крепко, рук не разжимай. Умается вихрь, захочет испить сильной воды, бросится катки, что по правую руку поставлено. А ты пей скатки, что по левой руке». Только сказать успела, вдруг на дворе потемнело, все вокруг затряслось, вылетел вихрь в горницу. Иван-царевич к нему бросился, да и схватил его за палицу. «Кто ты такого откуда взялся?» – закричал вихрь. «Вот я тебя съем!» «Ну, бабка надвое сказала, либо съешь, либо нет», – ответил Иван-царевич. Рванулся вихрь в окно, да в поднебесье. Уже он и носил Ивана-царевича. И над горами высокими, и над морями глубокими, и над пропастями бездонными. Не выпускает царевич из рук палицы. Весь свет вихрь облетал, умаялся, из сил выбился. Спустился и прямо в погреб. Подбежал к катке, что по правой руке, и давай воду пить. А Иван-царевич налево кинулся, тоже к катке. Пьет вихрь и с каждым глотком силы теряет. Пьет Иван-царевич и с каждой каплей силушка в нем прибывает. Сделался могучим богатырем. Выхватил острый меч и разом отсек вихрю голову. Закричали позади голоса: руби еще, а то живет». «Нет», — отвечает царевич, — «богатырская рука два раза не бьет, с одного раза все кончает». Побежал Иван-царевич к Настасье царице: «Пойдем, матушка, пора. Под горой нас братья дожидаются. Да и по дороге надо трех царевен взять». Вот они в путь дорогу отправились. Зашли за Еленой Прекрасной. И она золотым яичком покатила, все золотое царство в яичко запрятала. «Благодарю тебя, — говорит Иван-царевич, — ты меня злого вихря спас. Вот тебе яичко, а захочешь, будь моим суженым». Взял Иван-царевич золотое яичко, а царевну в алые уста поцеловал. Потом зашли они за царевной Серебряного царства, а там и за царевной Медного. Захватили они с собой полотна тканного и пришли к тому месту, где надо со стеклянной горы спускаться. Иван-царевич спустил на полотне Настасью царицу, потом Елену Прекрасную и двух ее сестер. А братья стоят внизу, дожидаются. Увидели мать, обрадовались. Увидели Елену Прекрасную, обмерли. Увидели двух сестер, позавидовали. «Ну, — говорит Василий царевич, — молод зелен наш Иванушка, вперед старших братьев становиться. Заберем мать да царевен, к батюшке повезем. Скажем, что это нашими богатырскими руками добыты. А Иванушка пусть на горе один погуляет». «Что ж, — отвечает Петр царевич, — дело ты говоришь. Елену Прекрасную я за себя возьму. Царевну Серебряного царства ты возьмешь, а царевну Медного за воеводу отдадим». тут как раз собрался Иван-царевич сам со стеклянной горы спускаться. Только стал он полотно к ней привязывать, а старшие братья снизу взялись за полотно, рванули из рук его и вырвали. Остался Иван-царевич на горе один. Заплакал, загоревал и пошел назад по горе. Ходил он, ходил, а на горе нет ни одной души. Стал Иван-царевич с тоски горя вихревой палицей играться. Только перекинул палец с руки на руку. Вдруг, откуда ни возьмись, выскали чудной да дивной. Что надобно, Иван-царевич, три раза прикажешь, три наказа твоих выполним. Говорит ему Иван-царевич: есть хочу чудной да дивной. И вдруг, откуда ни возьмись, стол накрыт, на столе кушанье самое лучшее. Поел Иван-царевич, опять с руки на руку перекинул палец. Отдохнуть, говорит, хочу. Не успел выговорить, стоит кровать дубовая, на ней перина пуховая, одеяльца шелковая. Выспался Иван-царевич и третий раз перекинул палец. Выскочили чудной да дивной. Что, Иван-царевич, надобно? Хочу быть в своем родном царстве. Только сказал, и в ту же минуту очутился Иван-царевич в своем царстве. Прямо посреди ярмарки стоит. Стоит и озирается. Видит, по ярмарке идет ему навстречу башмачник. Идет, песни поет, ногами в лад притоптывает, такой весельчак. А Иван-царевич его и спрашивает: куда, мужичок, идешь? Да несу башмаки продавать, я ведь башмачник. Возьми меня к себе в подмастерье. А ты что, умеешь башмаки делать? Да я все, что угодно умею, не то что башмаки, и платья сошью. Пришли они домой, башмачник говорит: вот тебе товар самый лучший, шей башмаки, посмотрю, как ты умеешь. Ну что это за товар? Не очень-то он и хорош. Ночью, как все заснули, взял Иван-царевич золотое яичко, да и покатил по дороге. Стал перед ним золотой дворец. Зашел Иван-царевич в горницу, вынул из сундука башмаки, золотом шитые, покатил яичком по дороге, спрятал яичко в золотой дворец и поставил башмаки на стол, а сам спать лег. Утром светом увидал башмачник башмаки и ахнул. Вот это башмаки! Этакие башмаки только во дворце носить. И в ту пору во дворце три свадьбы готовились. Берет Петр царевич за себя Елену Прекрасную, Василий царевич Серебряного царства царевну, а Медного царства царевну за воеводу отдают. Принес башмачник башмаки во дворец. Как увидала башмаки Елена Прекрасная, сразу все поняла. Знать, Иван-царевич, мой суженый, мой ряженый, жив-здоров, да по царству ходит. И говорит Елена Прекрасная царю: пусть мне этот башмачник к завтраму без мерки платье подвенечное принесет, да чтобы золотом было шито, каменьями самоцветными приукрашено, жемчугами усеяно. Иначе не пойду я замуж за Петра царевича. Позвал царь башмачника, так и так говорит, чтоб к завтра царевне Елене Прекрасной золотое платье было доставлено, а не то мой меч, твоя голова с плеч. Идет башмачник домой невесел, седую голову повесил. Вот, говорит Ивану царевичу, что ты со мною наделал? Ничего, отвечает Иван-царевич, ложись спать, утро вечера мудренее. Ночью достал Иван-царевич из золотого царства подвенечное платье, да на стол к башмачнику положил. Утром проснулся башмачник, лежит платье на столе, как жар горит, всю комнату освещает. Схватил его башмачник, побежал во дворец и отдал Елене Прекрасной. Елена Прекрасная наградила его и приказывает: смотри, чтобы завтра к рассвету на седьмой версте на море стояло царство золотое золотым дворцом, чтобы росли там деревья чудные, и птицы певчие разными голосами меня бы воспевали. А не сделаешь? Велю тебя лютой смертью казнить. И пошел башмачник домой, еле живой. Вот, говорит Ивану царевичу, что твои башмаки наделали, не быть мне теперь живому. Ничего, отвечает Иван царевич, ложись спать, утро вечера мудренее. Как все заснули, пошел Иван царевич на седьмую версту на берег моря. Покатил золотым яичком, и стало перед ним золотое царство. В середине золотой дворец, от золотого дворца мост на 7 верст тянется. Вокруг деревья чудные растут, певчие птицы разными голосами поют. Стал Иван-царевич по мосту гулять и в перильца гвоздики вколачивать. Увидала дворец Елена Прекрасная и побежала к царю. «Смотри, царь, что у нас делается!» Посмотрел царь и ахнул. А Елена Прекрасная говорит: «Вели, батюшка, запрягать карету золоченую, поеду в золотой дворец с царевичем Петром венчаться». Вот поехали они по золотому мосту. На мосту столбики точеные, колечки золоченые, а на каждом столбике голубь с голубушкой сидят, друг дружке кланяются, да и говорят: «А помнишь ли, голубушка, кто тебя спас?» «Помню, голубок, спас Иван-царевич». И около перил Иван-царевич стоит, золотые гвоздики приколачивает. Закричала Елена Прекрасная громким голосом: «Люди добрые, задержите скорее коней быстрых! Не тот меня спас, кто рядом со мной сидит, а тот меня спас, кто у перильцев стоит». Тут все оглянулись на Ивана Царевича и признали его. Взяла Елена Прекрасная Ивана Царевича под руки белые, сели они рядом на карете и в золотой дворец приехали. И тут же они устроили пир на весь мир, да свадебку сыграли. Вернулись к царю и всю правду ему рассказали. Хотел было царь старших сыновей казнить, да Иван царевич на радостях упросил их простить. Выдали за Петра царевича царевну Серебряного царства, а за Василия царевичу царевну Медного царства. И был там пир, да на весь мир. И я там был, мед пиво пил. По усам текло, а в рот не попало. Ура!